Не плачь, он. Не плачь, он. Не плачь, он. Не плачь, он. Не плачь, он. Не плачь, он. Не плачь, он. Не Jawohl, das soll ich. Schluss mit der Musik.